Секреты карьерного роста. Само собой, для достижения политической власти идеологической ортодоксальности недостаточно. В бюрократической путанице системы, столь приспособленной к потребностям диктатора, определенно требовалось немало ловкости, чтобы осуществление мер, считавшихся Гитлером важными, сочетать с собственной карьерой. Во время подъема по ступеням австрийских СС Эрнст Кальтенбруннер делал ставку на личную преданность Генриху Гиммлеру. Кроме того, он умел предусмотрительно указывать на извивы австрийской внутренней политики в соответствии с меняющимися интересами руководства СС. Благодаря жесткому руководству 37-м штандартам СС в январе 37 года Генрих Гиммлер назначил Эрнста Кальтенбруннера руководителем всех частей СС Австрии, в то время как его предшественник, оберфюрер СС Карл Таус, получил приказ больше не возвращаться в Австрию. Позднейшим назначением в 43 году на пост руководителя РСХ Эрнст Кальтенбруннер был, по-видимому, обязан своей верности Генриху Гиммлеру, которого он почитал как отца родного. Хотя дело не только в личной верности, но и в том, что он значительно слабее других потенциальных кандидатов. Кроме уже названных выше Генриха Мюллера и Вальтера Шелленберга, пост шефа полиции безопасности и службы безопасности теоретически могли занять генерал-лейтенант войск СС и полиции Брунно Штрекенбах, с июля 40 по конец 42 года начальник первого управления, кадровые и правовые вопросы РСХ. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Артур Небе, начальник 5-го управления, криминальная полиция, лучший криминалист 3-го рейха. Один из руководителей СС Вернер Бест, знаток восточных проблем, обергруппенфюрер СС и генерал полиции Ганс Прюцман, один из руководителей оккупационного режима в СССР и другие. При вступлении Эрнста Кальтенбруннера в должность Генрих Гиммлер подчеркнул, что он всегда считал продолжительное пребывание в нелегальных условиях хорошей школой, особенно для руководителя имперской службы безопасности. Правой рукой рейхсфюрера СС и начальника немецкой полиции должен стоять не пунктуальный, бравый чиновник, а гибкий, динамичный активист, готовый к ответственным решениям ветеран национал-социалистического движения, получивший достаточную подготовку для того, чтобы в каждом конкретном случае являться лидером, действующим в духе своих начальников, но не зависеть от инструкций и отговорок.